2 мая открылись Чунгинские начальная и средняя школы-интернаты для сирот. На церемонии их открытия присутствовали соответствующие работники, учителя и ученики школы, строители, добровольцы и жители города Чунгин. Школы построены в Ранамском районе города Чунгин провинции Северный Хамгёнь. В школах созданы все необходимые условия для учебы и проживания. Имеются кабинет истории развития, учебные здания, где многофункциональные классы оснащены информационной технологией, десоюзовский кабинет, лаборатории, а также общежитие, спортзал и открытый бассейн для плавания. По окончании церемонии ее участники поздравили учеников школ.